на которой они стояли, раньше находилась посередине протока, но позднее вода отступила. На пути у них еще оставалось обнаженное русло. Высокий, поросший кустарником и деревьями берег, по краю которого подмытым устремительным потоком свисали корни, виднелся на противоположной стороне песчаного ложа, где еще недавно струилась река. Посередине его поблескивали лужи, и хотя растения еще не успели укорениться здесь, на запах стоячей воды слетелись насекомые. Москиты уже роились вокруг братьев. Тоналан отвязал узел с одеждой от бревна. «Нам еще придется идти по этим лужам, да и берег там, похоже, топкий. Давай пока не будем одеваться». Боль отнимала у Джандалара столько сил, что он решил не спорить с братом и только кивнул в знак согласия. Возможно, во время переправы он где-то потянул сухожилие, и поэтому так трудно выпрямиться. Тонулан прихлопнул рукой москита и начал спускаться по пологому склону к опустевшему руслу некогда полноводного протока. Их предупреждали множество раз. Реку Великая Мать нельзя недооценивать. Имея дело с ней, необходимо постоянно быть начеку. Покинутый ею проток по-прежнему принадлежал ей. И хотя воды на время отступили, любого, кто посмел вторгнуться во владение Великой Матери, подстерегали расставленные ею ловушки. Миллионы тонн ила, несомого водами, впадавшей в море реки, ежегодно оседали на территории дельты, раскинувшейся на площади более 1000 квадратных миль. Во время прилива опустевшее русло заливали воды моря, и оно представляло собой не что иное, как топкую низину, лишенную действенной системы водооттока. На влажной суглинистой почве росли зеленые травы и камыши. Ступая по мягкой вязкой глине, то и дело поскальзываясь, братья опустились с берега и, очутившись на ровном месте, отправились дальше, чувствуя, как вязнут их босые ноги в болотистой почве. Тонулан устремился вперед, позабыв о том, что Джандалару не по силам передвигаться с прежней быстротой. Он мог ходить, но спуск по скользкому склону стоил ему немалых трудов, и боль усилилась. Он двигался осторожно, тщательно выбирая дорогу и думая о том, что бродить по болоту нагишом и кормить своей кровью мириады изголодавшихся насекомых довольно-таки глупо. Тонулан ушел далеко вперед, и Джандалар уже собрался было окликнуть его, но тут до него донесся отчаянный крик брата, и он увидел, как тот резко наклонился. Позабыв про боль, Джандалар бегом кинулся к нему. Внутри у него все похолодело, когда он увидел, что Тонулан увяз в зыбучих песках. «Тонулан, о великая мать!» — воскликнул Джандалар и кинулся к брату. «Не подходи, иначе ты тоже провалишься!» — крикнул Тонулан, силясь выбраться из трясины, засасывавшей его все глубже и глубже. Джандалар огляделся по сторонам, пытаясь придумать, как помочь Тоналану. «Ах, ну, конечно, он сможет уцепиться за край рубашки», — подумал он, но тут же вспомнил, что оба они раздеты. Узла с одеждой нигде не было видно. Он покачал головой, но тут заметил дерево с отломанной верхушкой, наполовину засыпанное песком. Он кинулся к нему в надежде оторвать какой-нибудь из корней, но в бурном потоке дерево уже лишилось тех корней, с которыми он мог бы справиться. «Тонулан, где узел с вещами? Если ты сможешь за что-нибудь уцепиться, я вытащу тебя!» Голос Джандалара, в котором звучало отчаяние, подействовал на Тонулана не самым благоприятным образом. Охватившая его паника внезапно отступила, он вспомнил о своем горе и спокойно смирился с уготованной ему судьбой. «Джандалар, если Великая Мать желает забрать меня, не стоит противиться ее воле!» «Нет, Тонулан, нет, ты не имеешь права сдаваться, я не хочу, чтобы ты умер!» «О, Великая Мать, прошу тебя, не дай ему погибнуть!» Джандалар опустился на колени, распластался по земле и протянул брату руки. «Держись за мою руку, Тонулан! Пожалуйста, возьми меня за руку!» — сказал он.